Что теперь? Эта мысль билась в его голове, как пойманная птица, не находя выхода. Деревня в руинах, повстанцы, которых я еще вчера приказывал уничтожать, теперь у власти, я, сломленный, опозоренный Каге, чье имя стало синонимом тирании. А тот, кто стоял за всем этим, тот, кто превратил меня в монстра, он исчез, оставив меня одного разбираться с последствиями его дьявольских игр. Ягура закрыл глаза. Впереди была лишь тьма, боль и неизвестность. Но где-то в глубине его истерзанной души, под слоем вины, стыда, боли и отчаяния, начинала зарождаться новая, холодная, как лед и острая, как клинок, ярость. Ярость не на Акио, не на повстанцев, а на того, кто украл у него его жизнь. И он поклялся самому себе, что найдет способ отомстить. Отомстить человеку в спиральной маске. Даже если на это уйдет вся его оставшаяся, такая короткая и такая исковерканная жизнь. Он должен. Ради себя. Ради тех, кто погиб по его вине. Ради Киригакури. Скрытая пещера Обито. Тот же период. Обито Учиха стоял перед картой мира Шиноби. Его единственный шаринган внимательно изучал отметки, сделанные Куразицу. Рядом с ним, словно тень, материализовалась черная половина его верного слуги. Акио продолжает свои тренировки, Обито, проскрипел Куразицу. Он осваивает новые техники Рантона, полученные от повстанцев. Его сила растет с каждым днем. Он явно что-то скрывает. Обито молчал, его взгляд был непроницаем. Повстанцы в Киригакуре, возглавляемые Теруми Генрю, пытаются навести порядок, продолжал Куразицу. Они отменили некоторые из самых одиозных приказов Ягуры, пытаются наладить снабжение, ведут переговоры с недовольными кланами. Но ситуация в деревне все еще очень нестабильна. Лоялисты Ягуры затаились, но не сломлены. А сам Ягура, он приходит в себя. И, похоже, он начинает вспоминать все. Это было ожидаемо, наконец произнес Обито. Контроль над ним был слишком долгим, чтобы пройти бесследно. Но он больше не представляет для нас интереса как марионетка. Пусть разбирается со своей деревней сам. Нам это даже на руку, ослабленный, раздираемый внутренними конфликтами туман не будет представлять угрозы для наших планов. А что Акио? Спросил Куразицу. Он становится слишком сильным, слишком непредсказуемым. И он знает о тебе, Обито. По крайней мере, о твоем существовании и влиянии на Ягуру. Не станет ли он проблемой в будущем, Акио? Обито на мгновение задумался. Он – особый случай. Его жажда силы, его жестокость, его интеллект – все это делает его уникальным. Да, он опасен. Но такая сила, если ее правильно направить, может быть очень полезна для Акацуки. Я все еще планирую сделать ему предложение. Но не сейчас. Пусть он еще немного поварится в этом котле Киригакури. Пусть наберется опыта, столкнется с новыми трудностями. Это лишь закалит его. А когда придет время, он сам придет к нам. Или мы придем за ним. Он посмотрел на отметку, обозначающую Амигакури Носата. А пока у нас есть другие, более насущные дела. Нагата и его Пейн должны быть готовы к активным действиям. Сбор Биджу не может ждать. Куразицу понимающе хмыкнул и снова растворился в тени. Обито остался один, его мысли были устремлены в будущее, к тому моменту, когда его план Око Луны наконец-то осуществится. И Акио, сам того не ведая, должен был сыграть в этом плане далеко не последнюю роль. Глава 108. Непокорные цепи. Окрестности Киригакури. Продолжение периода тренировок Акио. Освоение Рантон. Электрический туманный покров заняло у меня несколько недель упорных, почти круглосуточных тренировок. Я добился значительного прогресса. Теперь я мог создавать вокруг себя плотную, искрящуюся завесу, которая не только скрывала меня, но и эффективно дезориентировала и даже парализовала слабых противников. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. В свитке, полученном от АО, была еще одна техника, которая привлекла мое внимание своей универсальностью и потенциальной мощью – Рантон. Цепи черного грома – Рантон. Куракаминари но Кусари. Эта техника описывалась как создание гибких, но невероятно прочных цепей из концентрированной энергии Рантона, окутанных черной молнией. Цепи могли не только сковывать противника, но и наносить ему урон электрическими разрядами, а также, что было особенно интересно, высасывать небольшое количество чакры при длительном контакте, передавая ее мне. Комбинация контроля, урона и поглощения – это было именно то, что могло идеально дополнить мой арсенал. Я выбрал для тренировок новую, еще более уединенную локацию, небольшую, скрытую в густых мангровых зарослях лагуну недалеко от побережья. Здесь меня точно никто не смог бы побеспокоить. Первые попытки создать цепи черного грома были, мягко говоря, обескураживающими. Контроль формы, гибкость, прочности – все это одновременно с поддержанием электрического заряда и функции поглощения. Я снова и снова перечитывал свиток, пытаясь понять суть техники. Это гораздо сложнее, чем просто выпустить заряд Рантона или сформировать статичный барьер. Мои первые цепи больше походили на бесформенные, нестабильные жгуты из потрескивающей черной энергии, которые тут же рассыпались, не успев даже коснуться цели, в качестве которой я использовал стволы старых, полусгнивших деревьев. Иногда мне удавалось сформировать нечто, отдаленно напоминающее цепь, но она была либо слишком хрупкая и рвалась от малейшего усилия, либо электрические разряды были слишком слабыми и хаотичными, либо функция поглощения чакры вообще не работала. Несколько раз я терял контроль над концентрированной энергией Рантона, и мои собственные цепи с силой хлестали по мне, оставляя на теле болезненные ожоги и вызывая судороги. Регенерация, усиленная техниками Шинна, справлялась с повреждениями, но боль была неприятным напоминанием о сложности задачи. Эта техника, она требует не просто слияния воды и молнии, размышлял я, сидя на поваленном стволе дерева и переводя дух после очередной неудачной попытки. Она требует умения придавать этой нестабильной, бушующей энергии гибкую, но прочную и управляемую форму. Это как пытаться выковать цепи с самой грозы. Я практиковался содержимостью маньяка. Дни и ночи напролет. Я забывал о еде, о сне. Лишь короткие перерывы на медитацию и восстановление чакры. Я снова и снова отрабатывал печати, концентрировал энергию, пытаясь почувствовать ее, подчинить своей воле. Однажды, во время одной из моих редких вылазок в деревню за провизией, мое убежище на болотах было надежным, но не самодостаточным. Я столкнулся с рюгой кобурой у старого, полуразрушенного пирса, где когда-то швартовались рыбацкие лодки. Теперь здесь было пустынно, лишь ветер гонял по гнилым доскам опавшие листья и клочки тумана. Старый мечник сидел на краю пирса, глядя на свинцовые воды. Его силуэт казался частью этого унылого, заброшенного пейзажа. Он обернулся на звук моих шагов, его лицо было, как всегда, изрезано морщинами, а взгляд – усталым, но пронзительным. «Акио», – кивнул он, не выказывая удивления, – «давно не виделись. Я уж думал, ты совсем растворился в этих болотах. Добрый день, Рюга-сенси». Я остановился в нескольких шагах от него. «Просто много тренируюсь. Время сейчас неспокойное, нужно быть в форме». «Неспокойное, это мягко сказано», – он криво усмехнулся. «Деревня на грани гражданской войны. Повстанцы набирают силу. Егора все еще не оправился, а его лоялисты грызутся между собой за остатки власти. И тут еще Райга дезертировал. Ты слышал? Конечно, слухи доходят даже до болот, сенси», — подтвердил я. Райга всегда был сам по себе. Его уход был лишь вопросом времени. Рюга Кабура внимательно посмотрел на меня. А ты, Акио, на чьей ты стороне в этой заварухе? Или ты тоже сам по себе? Он пытается меня прощупать, подумал я. Понять, к кому я примкну или чьи интересы буду преследовать в этом хаосе. Он все еще видит во мне своего ученика, пытается наставить на правильный путь, наивный. «Я на стороне силы, Рюга-сенси», — ответил я, мой голос был ровен, «и на стороне тех, кто может предложить мне эту силу. А идеалы в нашем мире — слишком дорогая роскошь, которую мало кто может себе позволить, особенно в Киригакуре. Значит, ты готов служить любому, кто предложит больше». В его голосе прозвучала нотка горечи, но и какое-то странное понимание. Повстанцам, если они победят, Егоре, если он направится и вернет себе полный контроль, или тому, кто стоял за ним все это время, тому человеку в маске, о котором теперь шепчется вся деревня. Он знает, с легким удивлением отметил я, или, по крайней мере, догадывается о многом, гораздо большем, чем я предполагал. Ао и его повстанцы явно недооценивают старого Кабуру. Он не так прост, как кажется. Человек в маске, я задумчиво посмотрел на серую, неспокойную воду. Интересная фигура, таинственная и, несомненно, очень могущественная. Раз уж ему удалось так долго водить за нос всю деревню, включая вас, сенси. Вы что-то о нем знаете? Кроме слухов, разумеется. Рюга покачал головой, его взгляд стал еще мрачнее. Слишком мало, Акио. Слишком мало, чтобы понять его истинные цели. Лишь то, что он – тень, дергающая за ниточки, и что его планы выходят далеко за пределы Киригакури, возможно, даже за пределы страны воды. Но я знаю одно, он снова посмотрел на меня, и в его взгляде была непривычная твердость и какая-то почти отцовская тревога. Этот человек, он несет разрушение, тотальное, всепоглощающее разрушение, и те, кто свяжут с ним свою судьбу, разделит ее с ним, став лишь пешками в его чудовищной игре. «Он предостерегает меня», — подумал я, глядя в холодные. В глазах Экио не было ни страха, ни сомнения, лишь ледяной расчет и какая-то пугающая, нечеловеческая уверенность. Этот мальчик, он давно уже не мальчик. Он стал таким непроницаемым, таким опасным. Его истинные мотивы скрыты за семью печатями. Но я чувствую, как растет его сила, как меняется его чакра. Она становится все темнее, все более чужеродной. Техники Шинна, о которых ходили слухи, или что-то еще, что он скрывает, он играет в очень опасную игру. И я боюсь, что финал этой игры будет трагичен не только для него, но и для всей деревни, если она еще не до конца погибла. «Разрушение – это не всегда плохо, сенси», – ответил я, встречая его взгляд без тени смущения. «Иногда, чтобы построить что-то новое, действительно стоящее, нужно сначала до основания разрушить старые, прогнившие. А Киригакури, она давно уже прогнила изнутри. Возможно, ей нужна именно такая тотальная чистка, чтобы на пепелище могло вырасти что-то новое, что-то более сильное. И ты готов стать инструментом этой чистки, или ее жнецом, собирающим кровавый урожай?» — тихо спросил Рюга, его голос был полон невысказанной боли. «Я готов стать тем, кем мне нужно стать, чтобы достичь своих целей», — я пожал плечами. «А чужие игры, они меня мало волнуют, если только они не пересекаются с моими собственными интересами, или не предоставляют мне новые возможности». Я посмотрел на него прямо. «Вы чего-то хотите от меня, Рюга-сенси? Какой-то конкретный совет, предостережение, которое я все равно не послушаю? Или просто решили пофилософствовать на старости лет, глядя на то, как рушится ваш старый мир?» Рюга криво усмехнулся, но в его глазах была лишь печаль. «Возможно, и то, и другое, и третье, Акио. Я просто беспокоюсь за тебя и за эту несчастную деревню. Вы оба, как пороховая бочка, стоящая рядом с открытым огнем, готовая взорваться в любой момент. И я не уверен, что кто-то сможет предотвратить этот взрыв». Он поднялся, тяжело опираясь на свой старый, потрепанный посох, который служил ему и опорой, и оружием. «Береги себя, Акио, и помни, даже в самом густом, самом кровавом тумане иногда можно найти путь к свету, если, конечно, ты сам этого захочешь, и если этот свет не окажется пламенем всепоглощающего пожара». Он развернулся и медленно пошел прочь, его сгорбленная фигура быстро растворилась в серой мгле, словно он был ее частью. Я проводил его взглядом. Его слова не тронули меня. Свет, спасение – это все иллюзии для слабаков, для тех, кто боится тьмы. Мой путь лежал во тьме, и я не собирался с него сворачивать. Наоборот, я собирался стать самой темной, самой могущественной тенью в этом мире. Я вернулся к своим тренировкам с цепями черного грома с удвоенной энергией. Разговор с Рюгой лишь укрепил мою решимость. Я должен был стать сильнее. Сильнее всех, чтобы никто и никогда не смог указывать мне, что делать, чтобы никто не смог меня остановить. Ни старые наставники с их нравоучениями и пустыми надеждами, ни безумные каге, ни таинственные кукловоды в масках, плетущие свои глобальные интриги. Только я сам буду решать свою судьбу, и судьбу тех, кто встанет у меня на пути. И постепенно, через боль, через неудачи, через почти животное упрямство, у меня начало получаться. Я научился формировать одну, потом две, а затем и три гибкие цепи из черной энергии Рантона. Они еще были нестабильны, иногда рвались или теряли заряд, но они уже слушались моей воли. Я мог направлять их, обвивать ими стволы деревьев, разбивать камни. И я почувствовал, как при контакте с живой материей, пока это были лишь крупные болотные твари, которых я ловил для экспериментов, цепи действительно начинают высасывать чакру, передавая ее мне. Это было невероятное ощущение, не просто контролировать стихию, а делать ее продолжением своего тела, своего голода. Я провел несколько полевых испытаний на своих подопытных в подвале. Кинджи и его приятель давно уже превратились в безвольных, сломленных существ, но они все еще были живы. Идеальный материал для отработки новой техники. Результаты превзошли все мои ожидания. Цепи черного грома не просто сковывали их, они причиняли им адскую боль от электрических разрядов, а главное, они высасывали их чакру и жизненную силу с пугающей скоростью. Я видел, как их тела слабеют, как гаснет жизнь в их глазах, и я чувствовал, как их энергия перетекает в меня, наполняя силой, разжигая мой внутренний огонь. Эта техника, она великолепна, с холодной усмешкой подумал я, глядя на корчащиеся в агонии тела. Идеальное оружие для захвата, пыток и пополнения собственных резервов. Шинно бы оценил ее потенциал, а я доведу ее до совершенства, и она станет еще одним моим инструментом для достижения власти. К концу второго месяца освоения техникой свитка О, я уже мог достаточно уверенно использовать электрический туманный покров и цепи черного грома. Мой боевой арсенал значительно расширился. Я стал еще опаснее, еще непредсказуемее. Оставалась последняя техника, грозовое копье пронзателя облаков. Самое сложное, самое разрушительное и самое желанное. Я был готов приступить к ее изучению. Глава 109. Рассвет в тумане. Время для меня текло иначе, чем для остальной деревни. Пока Киригакури медленно приходила в себя после недавних потрясений, зализывая раны и пытаясь нащупать путь в новом, неопределенном будущем, я был полностью поглощен постижением последней и самой сложной техники из свитков Кума, Рантон. Грозовое копье пронзателя облаков, Рантон, Куманукино Юса. Эта техника была вершиной мастерства Рантона, по крайней мере, в том виде, в каком ее понимали шиноби облака. Она требовала не просто слияния воды и молнии, а их невероятной концентрации в одной точке, формирования из этой нестабильной, бушующей энергии длинного, идеально прямого и острого, как игла, копья, способного пронзать любую защиту на огромном расстоянии. Это было похоже на попытку удержать в руках саму суть грозы, придать ей форму и направить по своей воле. Мои первые попытки были не просто неудачными, они были катастрофическими. Чакра Рантона, которую я с таким трудом концентрировал, либо рассеивалась, не успев принять нужную форму, либо взрывалась неконтролируемыми выбросами молнии и воды, сотрясая всю лагуну и оставляя на моем теле многочисленные ожоги и ушибы. Несколько раз я был на грани потери контроля над стихией, и лишь моя уплотненная чакра и быстрая реакция самиходы, инстинктивно поглощавшие излишки энергии, спасали меня от серьезных увечий. Эта техника, она требует абсолютного, почти божественного контроля, думал я, тяжело дыша после очередной неудачной попытки, когда созданное мной копье больше походило на бесформенную, искрящуюся кляксу, которая тут же взорвалась, обдав меня ледяной водой и разрядами молнии. Одно неверное движение, одна ошибка в концентрации, и вся эта мощь обратится против меня самого. Но я освою ее, я должен. Я практиковался с одержимостью, забывая о времени, о еде, об отдыхе. Я снова и снова прокручивал в голове диаграммы из свитка, анализировал свои ошибки, искал тот самый ключ к пониманию этой техники. Я использовал свои познания в гендзюцу, чтобы визуализировать потоки чакры, свои медицинские знания, чтобы лучше чувствовать свое тело и его пределы. И постепенно, очень медленно, ценой невероятных усилий и боли, начало получаться. Сначала это были лишь короткие, нестабильные иглы из черной молнии, которые тут же гасли. Затем они стали длиннее, острее, научились удерживать форму на несколько секунд. А потом я впервые смог создать настоящее грозовое копье, тонкое, как луч света, вибрирующее от скрытой в нем мощи. Оно пронзило воздух и с легкостью пробило насквозь толстый ствол векового дерева на другом конце лагуны, оставив после себя лишь дымящееся отверстие. В тот момент я почувствовал невероятный прилив сил. Это была победа. Победа воли над стихией. Тем временем, в кабинете Мизукаге, Киригакури, в бывшем кабинете Ягуры, который теперь занимал Терумигинрю как глава временного управляющего совета, царила напряженная, но деловая атмосфера. Старый лидер клана Теруми выглядел уставшим, но его глаза горели решимостью. Рядом с ним сидели его ближайшие соратники, Юки Рейка, глава клана Юки, чье ледяное спокойствие было обманчиво, Кайта Исаму, хмурый и немногословный глава клана Кайта, и хитрая Киришима Аяника, чьи шпионы теперь работали на новое, еще не сформированное правительство. Ао, с его бесценным бейкуганом и тактическим умом, также присутствовал, как и молодая, но уже проявившая себя Теруми Мей, на которую многие в деревне смотрели с затаенной надеждой. Они обсуждали текущие дела, восстановление разрушенных кварталов после недавних боев, налаживание поставок продовольствия, которое почти полностью прекратилось после уничтожения клана Тафу, борьбу с остатками лоялистов Ягуры, которые все еще пытались сеять смуту в отдаленных районах, и, Конечно, отношения с другими деревнями, которые с опаской и недоверием следили за событиями в тумане. Потери на границе были огромны, говорил Кайта Исаму, его голос был хриплым от усталости и недосыпа. И дезертирство Райги Курасуки, это еще один удар по нашей и так подмоченной репутации. Нам нужно срочно укреплять оборону и восстанавливать боеспособность наших отрядов, пока внешние враги не решили воспользоваться нашей слабостью. Мы уже этим занимаемся, Исаму Дона, ответила Аяника, ее голос был тих, но уверен. Но главная проблема сейчас, это внутренний порядок, и судьба Егуры Самы. Он все еще в госпитале, но его состояние улучшается, и рано или поздно нам придется решить, что с ним делать. При упоминании имени бывшего Мизукаге все замолчали. После того, как он пришел в себя и отдал приказ о передаче временного управления деревни совету, он снова впал в апатию, отказываясь с кем-либо говорить, терзаемый воспоминаниями и чувством вины. Внезапно дверь кабинета открылась без стука, и на пороге появился сам Егура. Он был бледен, худ, его фиолетовые глаза были полны какой-то глубокой, неизбывной печали и усталости, но в его осанке, несмотря на слабость, чувствовалась былая властность Каге. Охрана, пытавшаяся его остановить, растерянно замерла у входа. Он молча прошел к столу и остановился напротив Генрю. Егура сама, начал было Генрю, поднимаясь ему навстречу, но тот поднял руку, останавливая его. «Не нужно формальностей, Генрю-сан», голос Егуры был тих, но тверд, в нем не было и следа прежнего безумия или кукольной отрешенности. «Я пришел не для того, чтобы требовать или обвинять. Я пришел, чтобы покончить с этим раз и навсегда». Он обвел взглядом всех присутствующих. «Я знаю, что вы все думаете обо мне», — продолжил он. «И вы правы. Те годы моего правления — это был кошмар. Кошмар, который я сам же и создал, будучи слепой марионеткой в руках». Он на мгновение запнулся, на его лице отразилась невыносимая боль, в руках этого человека в маске, того, кто играл нами всеми. «Я видел отчеты. Я знаю о потерях, о жестокости, о страхе, который царил в деревне. И я знаю, что нет мне прощения за то, что я позволил этому случиться, за то, что был так слаб». Митеруми смотрела на него с каким-то новым, непонятным ей чувством. Это был не тот Егура, которого она знала и ненавидела. Это был сломленный, страдающий человек, но в его глазах зарождалась какая-то новая, холодная решимость. Он действительно изменился, подумала она. Или это просто новая маска? Нет, в его голосе слишком много настоящей боли. Он осознал весь ужас того, что творил. Поэтому Егура выпрямился, и в его голосе появилась былая сила, но теперь это была сила не тирана, а человека, принявшего тяжелое, но необходимое решение. «Я, Егура Каратачи, четвертый Мизукаге скрытого тумана, добровольно слагаю с себя все полномочия. Я больше не считаю себя достойным носить этот титул и вести за собой эту деревню. Я подвел вас всех. Я подвел Киригакури». По кабинету пронесся изумленный вздох. Никто не ожидал такого. «Егура сама, вы уверены?» — осторожно спросил Ао. Его бейкуган внимательно изучал бывшего Мизукаге. «Это очень серьезный шаг, необратимый. Абсолютно уверен, Ао-сан». Егура посмотрел на него, и в его глазах мелькнула тень благодарности. «Возможно, если бы не тот молодой мечник, Акио, если бы не его вмешательство, я бы так и остался куклой до конца своих дней. Он дал мне шанс хотя бы попытаться искупить свою вину. Он не знает всей правды об Акио», — подумал Ао. «Не знает, что Акио действовал не из благородных побуждений, а преследовал свои собственные, темные цели. Но, возможно, это и к лучшему. Пусть у Егуры останется хотя бы эта иллюзия». «Что вы намерены делать дальше, Егура сама?» — спросила Юки Рейка. Ее ледяной тон немного смягчился. Она все еще ненавидела его за то, что он сделал с ее кланом, но сейчас она видела перед собой не тирана, а жертву. «Я должен попытаться искупить свою вину», — ответил Егура. «Я останусь в деревне, но не как Мизукаге. Я буду оттачивать свои навыки, становиться сильнее, чтобы однажды найти того человека в маске и заставить его заплатить за все, за каждого убитого, за каждую слезу, за каждую сломанную жизнь в этой деревне. Это единственное, что мне осталось. Я буду тренироваться, чтобы защитить Киригакури от него, если он когда-нибудь вернется». Он посмотрел на Теруми Генрю. «Генрю-сан, я передаю всю полноту власти в деревне вам и вашему совету. Вы доказали свою мудрость и свою преданность Киригакуре. Я верю, что вы сможете вывести ее из этого мрака». Теруми Генрю молча кивнул, его лицо было серьезным и печальным. Он понимал всю тяжесть этого решения для Ягуры. «Он действительно изменился», — думал Генрю. «Этот мальчик, он прошел через ад, и он нашел в себе силы принять ответственность, пусть и таким образом, и он остается здесь, это поступок. Возможно, у него еще есть шанс на искупление, и на то, чтобы стать настоящим защитником деревни, а не ее тираном». Когда Ягура покинул кабинет, оставив за собой ошеломленных лидеров повстанцев, в комнате надолго воцарилась тишина. «Ну что ж», — наконец произнес Генрю Теруми, обводя всех взглядом. «Ситуация изменилась кардинально. Ягура добровольно ушел в отставку. Теперь вся ответственность за будущее деревни лежит на нас. И первое, что мы должны сделать, это выбрать нового Мизукаге, пятого Мизукаге скрытого тумана». Все взгляды обратились к нему, ожидая его решения. «Я долго думал об этом», — продолжил Генрю. «Нам нужен лидер, который будет силен, умен, решителен, который сможет объединить деревню, залечить ее раны и вернуть ей былую славу. И я считаю, что такой человек среди нас есть». Он посмотрел на свою племянницу. «Терумимей», его голос прозвучал твердо и уверенно. «Я предлагаю твою кандидатуру на пост пятого Мизукаге. Ты молода, ты талантлива, ты обладаешь двумя мощными кеккигинкой, и ты доказала свою преданность деревне и свою готовность сражаться за нее. Ты готова принять эту ответственность?» Мей Теруми замерла. Это было неожиданно. Она всегда стремилась к власти, к возможности изменить свою деревню к лучшему. Но стать Мизукаге сейчас — это была огромная ответственность. «Я, пятая Мизукаге», — ее сердце бешено колотилось. Она посмотрела на своего дядю, на других глав кланов, на Ао. В их глазах она видела ожидание, надежду, но и некоторую долю сомнения. «Смогу ли я, справлюсь ли я с этим, после всего, что произошло? Но кто, если не я? Кто, если не наш клан, который всегда был опорой этой деревни? И я должна, ради будущего, ради тех, кто погиб». Она глубоко вздохнула и выпрямилась. В ее зеленых глазах вспыхнул огонь решимости. «Да, Генрю сама», — ее голос прозвучал твердо и уверенно. «Я готова, я принимаю эту ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить Киригакуре и вернуть ей мир и процветание». По кабинету пронесся одобрительный гул. Решение было принято. Новая эра начиналась для скрытого тумана. Эра пятой Мизукаге, Терумимей. Глава 110. Эхо перемен. Киригакуре но Сата. Утро следующего дня. Новость обрушилась на Киригакуре, как внезапный шторм, смывающий остатки ночного тумана и привычного страха. Четвертый Мизукаге, Ягура Каратачи, добровольно сложил с себя полномочия. Новым, пятым Мизукаге, была избрана Терумимей, молодая, но уже известная своей силой и решимостью кунайчи из могущественного клана Теруми. Эта весть, поначалу передаваемая испуганным шепотом в темных переулках и на рыночных площадях, к утру уже гремела на всю деревню. Шиноби и гражданские собирались на улицах, в тавернах, у стен резиденции Мизукаге, пытаясь понять, что происходит, что сулит им эта неожиданная смена власти. Воздух был наэлектризован смесью недоверия, страха, но и какой-то новой, робкой надежды. «Ягура ушел?» – недоверчиво спрашивал один шиноби другого, его глаза были широко раскрыты. «Тот самый кровавый Ягура, который держал нас всех в ежовых рукавицах столько лет. Говорят, он был под чьим-то контролем», – отвечал второй, понизив голос. «Какое-то страшное гендзюцу. А теперь он начнулся и сам отказался от власти. Невероятно. А Терумимей, она станет пятой?» В голосе молодой кунайчи слышалось восхищение. «Она ведь так сильна, и ее клан всегда был против тирании Ягуры. Может быть, теперь все изменится? Не знаю, не знаю», — качал головой старый рыбак, латавший свою сеть у пристани. «Слишком много крови пролилось в этой деревне, слишком много страха въелось в наши души. Одна смена Мизукаге, разве она может все исправить? Туман так просто не рассеется». Атмосфера в деревне была напряженной до предела. Те, кто был верен Ягуре, его бывшие приспешники из Анбу и лояльных кланов, затаились, опасаясь репрессий со стороны новой власти. Они не могли поверить, что их всемогущий Мизукаге так просто отказался от всего. Их мир рухнул. «Что теперь будет с нами?» — с ужасом думал бывший капитан личной гвардии Ягуры, скрываясь в своей убогой квартире. «Повстанцы не простят нам того, что мы делали по его приказу. Нас всех ждет смерть или что-то похуже. Повстанцы же, наоборот, праздновали победу. Клан Теруми, клан Юки, клан Кайта, клан Киришима, все те, кто еще вчера скрывался в болотах и вел партизанскую войну, теперь открыто вышли на улицы, их символы украшали стены домов. Они чувствовали себя хозяевами положения, освободителями. «Мы сделали это», — с гордостью думал молодой шиноби из клана Теруми, патрулируя улицы вместе со своими товарищами. Его лицо сияло от счастья. «Мы свергли тирана. Теперь Киригакури станет другой, свободной, сильной». Инаугурация Теруми Мии на пост 5-го Мизукаге была назначена на полдень. Перед резиденцией Мизукаге, наспех очищенной от следов недавних боев, собралась огромная толпа. Шиноби и гражданские, старые и молодые, все пришли посмотреть на ту, что обещала им новую эру. Когда Мии вышла на балкон, одетая в простое, но элегантное синее кимоно, толпа на мгновение замерла, а затем взорвалась приветственными криками и аплодисментами. Ее рыжие волосы ярко пылали на фоне серого тумана, а в ее зеленых глазах горела решимость и сила. Рядом с ней стояли Теруми Генрю, Ао и главы других союзных кланов. Она говорила о мире, о восстановлении деревни, о прекращении кровавого тумана, о необходимости залечить раны прошлого и построить новое, сильное Киригакури, которое будут уважать, а не бояться другие деревни. Ее слова были полны надежды, и эта надежда передавалась толпе. «Она сможет», — думала старая женщина, потерявшая на экзаменах Ягуры двоих сыновей. Ее глаза были полны слез, но это были слезы и облегчения. «Она сильная, она вернет нам мир». Я наблюдал за этой сценой издалека, с крыши одного из высоких зданий. Иллюзия героя-освободителя, которую так старательно создавал для меня Ао и повстанцы, похоже, работала. Многие в толпе украдкой бросали взгляды в мою сторону, если знали, где меня искать, шепчась о моей роли в падении Ягуры и уничтожении клана Тафу. Меня это забавляло. Пусть верит в героев, пусть тешится иллюзиями. Мне это было только на руку. Новые Мизукаге, новые правила, новая игра, подумал я. Интересно, как долго продлится эта эйфория, и как скоро они поймут, что туман никогда не изменится по-настоящему, пока в нем есть такие, как я, и такие, как тот, кто стоял за Ягурой. Тем временем, в других великих деревнях Шиноби, новости о событиях в Киригакуре, несмотря на все попытки Анбу Тумана, а теперь уже и новой власти, сохранить их в тайне, быстро распространялись по миру Шиноби. Шпионские сети великих деревень работали исправно. Канахагакури Носата в кабинете Хокаге Минато Намикозе, недавно вступивший в должность 4-го, с мрачным лицом выслушивал доклад Джирай. Хирузин Сарутоби и Данза Шимура также присутствовали. Таким образом, Хокаге сама, заканчивал Джирая. Ягура Каратачи больше не Мизукаге. По официальной версии, он добровольно сложил с себя полномочия после того, как был освобожден от некоего внешнего контроля. Новым, 5-м Мизукаге, стала Теруми Мии из клана Теруми, который возглавил недавнее восстание. Внешний контроль. Минато задумчиво потер подбородок. Это подтверждает наши худшие опасения. Кто-то действительно дергал Ягуру за ниточки все это время. И этот кто-то он очень силен, раз мог контролировать идеального Джинчурики. И этот таинственный оперативник Тумана, о котором докладывали наши шпионы из Суны, подумал Минато. Тот, что похитил Однохвостого и сражался с самим Казекаге. Он тоже как-то связан с этими событиями в Кире. Или это отдельная, еще более зловещая игра. Этот кто-то, вмешался Данза своим обычным, холодным тоном, похоже, покинул Киригакури. Но он все еще где-то там, и он представляет угрозу для всех нас. А новая Мизукаге, Теруми Мии, она молода, неопытна. Сможет ли она удержать власть в такой нестабильной деревне, как Туман? И какой будет ее политика по отношению к Канахе? Нам нужно усилить наблюдение за Киригакури, решил Минато, и быть готовыми к любым неожиданностям. Этот человек в маске, контролировавший Ягуру, он пугает меня больше, чем все мечники Тумана вместе взятые. Сунагакури Носата, Казекаге Раса, все еще не оправившиеся от ран, полученных на границе, и от унижения, связанного с похищением Однохвостого, был в ярости, когда получил донесение от своих шпионов из Кири. Смена власти в Тумане. Ягура был марионеткой. Он с силой ударил кулаком по столу. Значит, все это время мы сражались не с Мизукаге, а с его кукловодом, и тот мальчишка-демон, что похитил нашего Биджу, он тоже часть этой игры. Этот таинственный контролер, с тревогой думал Раса. Если он способен управлять Каге, то он способен на все, и он все еще на свободе. А новая Мизукаге, Это Теруми, можно ли ей доверять, или она просто еще одна пешка в чьей-то большой игре? Он отдал приказ усилить границы и готовиться к худшему. Мир Шиноби становился все более опасным. Ивагакури но Сата и Кумагакури но Сата. Цучикаге, Аанаке и Райкагеи также получили донесения о событиях в тумане. Их реакция была смешанной. С одной стороны, ослабление Киригакури было им на руку. С другой, появление на арене некоего таинственного кукловода, способного контролировать Каге и Джинчурики, вызывало серьезные опасения. Мир, который они пытались построить после Третьей войны, снова трещал по швам. А в самом Киригакуре, в моем уединенном убежище, я раскладывал свитки с техниками Рантона и Скума. Новости из внешнего мира и из самой деревни доходили до меня, но мало меня трогали. Пусть они там делят власть, пусть боятся теней прошлого и будущего. У меня были свои цели и своя война. Война за абсолютную силу. Теруми Мии стала Мизукаге, я усмехнулся. Интересно, она амбициозна, сильна. Возможно, с ней будет интереснее иметь дело, чем с марионеткой Ягурой. А может, она просто станет новой, более красивой куклой в чьих-то руках. Время покажет. Я снова углубился в изучение техник. Внешний мир мог подождать. Сейчас у меня были дела поважнее. Глава 111. Рождение нового клинка. Кабинет Мизукаге. Киригакури. Несколько дней спустя после инаугурации Теруми Мии, кабинет пятой Мизукаге, Теруми Мии, еще хранил следы правления ее предшественника, Ягуры, некоторая мрачность в отделке, тяжелая мебель из темного дерева, но в воздухе уже витали перемены. На столе лежали стопки свитков с новыми приказами и планами по восстановлению деревни, а за окном, сквозь вечный туман, казалось, пробивалось чуть больше света. Или это была лишь иллюзия? Порожденная надеждой, Мия сидела во главе стола, ее обычно яркие зеленые глаза сегодня были серьезны и немного усталы. Перед ней расположились ключевые фигуры нового временного правительства. Ее дядя и главный советник Теруми Генрю, сохранивший свою мудрую невозмутимость. Ао, чья повязка на правом глазу, скрывавшая Бейкуган, казалось, видела больше, чем его единственный зрячий глаз. Ледяная и расчетливая Юки Рейка, глава клана Юки. Суровый Кайта Исаму из клана Кайта, и хитрая Киришима Аяника, глава клана Киришима. Итак, господа, начало Мии, ее голос звучал твердо, несмотря на молодость, ситуация в деревне остается крайне напряженной. Финансы истощены после правления Ягуры и недавних событий с кланом Тафу. Лоялисты старого режима затаились, но мы знаем, что они не сломлены окончательно и могут нанести удар в любой момент. Отношения с другими великими деревнями натянуты до предела, они не доверяют нам, считают туман источником нестабильности. А после дезертирства Райги Курасуки и гибели большей части отрядов мечников на границе, наша военная мощь и репутация серьезно пострадали. И все это, лишь верхушка айсберга, с горечью подумал Генрю, глядя на свою юную племянницу, на чьи хрупкие плечи легла такая непомерная ноша. «Мы должны действовать быстро и решительно», — продолжила Мей, — «восстановить экономику, укрепить оборону, вернуть доверие жителей и показать всему миру, что Киригакури все еще является силой, с которой нужно считаться. Но для этого нам нужны неординарные решения и неординарные личности». Она сделала паузу, обводя взглядом собравшихся. «Я говорю об Экио». При упоминании моего имени по кабинету пронесся едва заметный шепот, на лицах некоторых отразилась смесь страха и недоверия. Ао слегка кашлянул, привлекая к себе внимание. «Мии сама», — начал он осторожно, — «мы уже обсуждали это. Акио — это сложный элемент. Его сила несомненна, его роль в недавних событиях, особенно в устранении клана Тафуи, как мы теперь понимаем, в косвенном освобождении Ягуры Дона от внешнего контроля, неоценимо. Но он непредсказуем, жесток, и преследует только свои собственные цели. Давать ему какую-либо официальную власть или слишком приближать к себе это может быть очень опасно. Этот мальчишка, думала Ао, вспоминая нашу встречу в таверне, он как ядовитая змея, красивая, смертоносная, но ты никогда не знаешь, когда она тебя укусит. Он согласился помочь нам, но только на своих условиях, и я уверен, что его помощь будет иметь свою цену, которую мы, возможно, еще не осознаем. «Я понимаю твои опасения, Ао-сан», — кивнула Мей. Ее взгляд был тверд, и я разделяю их. Но давайте посмотрим правде в глаза. Акио, последний активный мечник тумана из того состава, что был у Ягуры, не считая предателя Райги, Рюга Кабура, уважаемый ветеран, но он не владеет одним из семи легендарных клинков. Акио молод, да. Он жесток, да. Но он невероятно силен. И, что самое важное, он сейчас находится здесь, в деревне. Если мы не попытаемся его как-то интегрировать, привязать к новому Киригакуре, он может стать еще большей проблемой, действуя сам по себе. Или, что еще хуже, она понизила голос, он тоже может уйти, как Райга, забрав с собой Самихаду. И тогда наша репутация среди других деревень упадет ниже некуда. Они решат, что Киригакури окончательно ослабла и ее можно брать голыми руками. Мы не можем этого допустить. Она права, черт возьми, с неохотой признал Генрю. Его племянница, несмотря на молодость, обладала острым умом и стратегическим мышлением. Этот Акио, обоюдоострый меч, может защитить, а может и смертельно ранить того, кто его держит. Но сейчас у нас слишком мало козырей, чтобы разбрасываться такими фигурами. Его жестокость возможна, именно она и нужна сейчас туману, чтобы показать зубы, чтобы нас снова начали бояться, а не презирать. «И что ты предлагаешь, Мей-сама?» — спросила Юкирейка, ее голос был холоден, как лед, которым владел ее клан. Она не испытывала к Акио никаких теплых чувств, помня о его репутации и о том, что он был частью режима Ягуры. Но и она понимала, что его сила – это реальный фактор, который нельзя игнорировать. «Если мы сможем его контролировать, – думала она, – он будет полезен. Если нет, его нужно будет устранить, но сначала попытаться использовать, как мы использовали его для уничтожения клана Тафу. Я предлагаю не просто вовлечь его». Мей выпрямилась в кресле, ее зеленые глаза сверкнули решимостью. «Я предлагаю сделать его советником Мизукаге по внешним угрозам и специальным операциям. Это даст ему официальный статус, доступ к ресурсам, но и определенные обязанности перед деревней. И, что самое главное, это позволит нам держать его ближе к себе, под нашим наблюдением, в узде, так сказать. К тому же, его репутация героя тумана, как его уже прозвали некоторые жители после событий с кланом Тафу и освобождением Ягуры, может сыграть нам на руку, поднимет боевой дух в деревне, покажет, что у нас есть сильные защитники, способные противостоять любой угрозе. Она сделала паузу, обводя взглядом немного ошеломленных членов совета. И еще одно. У нас осталось всего 5 из 7 легендарных мечей, Самихадау Акио, Кибау Дезертира Райги, Акуби Кибача, Кабутавари и Шибуки, принадлежавшие погибшим Джуза, Рену и Тайге, вернулись в арсенал деревни. Это недопустимо. Я хочу поручить Акио, как моему советнику и последнему активному мечнику из того состава, сформировать новый отряд 7 мечников тумана. Пусть он найдет и обучит новых кандидатов, пусть вернет Киригакури ее былую славу. Сделать его моим советником и поручить ему создание нового отряда мечников, думала Мей, ее сердце учащенно билось от смелости собственного плана. Это рискованно, очень рискованно. Он может использовать эту власть против нас. Но если он действительно примет это предложение, если он свяжет свою судьбу с новым Киригакури, он станет нашим самым грозным оружием и нашим самым надежным щитом. Я должна попытаться. Ради деревни, ради будущего. В кабинете на несколько мгновений воцарилась тишина. Предложение Мей было смелым, почти безумным, но в нем была своя логика. Это очень смелый шаг, Мей сама, наконец произнес Ао, его лицо было задумчивым, и очень рискованный, но, возможно, именно такой шаг нам и нужен сейчас. Если Акио согласится и если мы сможем его контролировать, это действительно может изменить расстановку сил. Тем временем, в уединенном убежище Акио, я сидел посреди своей импровизированной лаборатории, окруженной свитками Шинна и Кафуку. За последний год я значительно продвинулся в их изучении. Мое тело стало сильнее, выносливее, регенерация – быстрее. Моя чакра, уплотненная по методу Шинна, позволяла мне использовать техники Рантона и Гендзюцу с невероятной мощью и точностью. Я чувствовал, как растет моя сила, как расширяются границы моих возможностей. Но я также знал, что это – лишь начало. Впереди были еще более глубокие тайны, еще более могущественные техники. И я ждал нового вызова, новой возможности применить свою силу. И я знал, что этот вызов не заставит себя долго ждать. В этой деревне, погруженной в хаос и борьбу за власть, всегда найдется работа для такого, как я. И я не ошибся. Через несколько часов после совета у Мизукаге, ко мне в убежище явился отряд Анбу. На этот раз они не пытались окружить меня или вести себя угрожающе. Их капитан, тот самый Сова, который уже имел сомнительное удовольствие быть свидетелем моих подвигов, склонился в глубоком, почтительном поклоне. Акио Дона, его голос под маской был лишен прежней враждебности, в нем слышались нотки страха и уважения. Пятая Мизукаге, Теруми Мии сама, призывает вас в свою резиденцию для важного разговора. Она просит вас явиться немедленно. Пятая Мизукаге, Теруми Мии, я усмехнулся про себя. Значит, они все-таки решились. Интересно, что ей от меня понадобилось? Благодарность за спасение деревни, новое задание, или что-то более интересное? Я медленно поднялся, Самихада привычно легла мне на спину. «Веди, капитан», — сказал я, — «не будем заставлять Мизукаге саму ждать». Резиденция Мизукаге, кабинет пятый. Митеруми встретила меня одна. Она сидела за столом Ягуры и, несмотря на свою молодость, выглядела на удивление органично в кресле Каге. Ее зеленые глаза внимательно изучали меня, в них не было страха, лишь какая-то странная смесь любопытства, настороженности и решимости. «Акио Дона», — она кивнула мне, приглашая сесть. «Спасибо, что пришли так быстро». Я сел напротив нее, сохраняя внешнее спокойствие, но внутренне был готов к любому повороту событий. «Я слушаю вас, Мизукаге сама», — сказал я, намеренно подчеркивая ее новый титул. Она слегка улыбнулась. «У меня к вам предложение, Акио Дона. Предложение, которое, я надеюсь, вас заинтересует». Она изложила свой план. «Мой пост советника Мизукаге по внешним угрозам и специальным операциям, моя задача по формированию нового отряда семи мечников тумана, моя полная автономия в этом вопросе». Она говорила о необходимости восстановить престиж деревни, о защите от внешних врагов, о воспитании нового поколения сильных шиноби. Красивые слова, за которыми скрывался холодный расчет. «Она не так проста, как кажется, это Теруми Мии», — думал я, слушая ее. «Она понимает, что я опасен, но она готова рискнуть, чтобы использовать мою силу в своих интересах. Она хочет привязать меня к деревне, дать мне официальный статус, но и попытаться контролировать меня через этот статус. А формирование нового отряда мечников – это интересно, очень интересно. Мой собственный отряд, преданный лично мне, это открывает огромные возможности. Это почти как создать свой собственный корень внутри Кири, свою личную армию, которая будет подчиняться только мне. Я вспомнил о сиротах, которых так много было в этой деревне, о тех, кто потерял все и готов был пойти за любым, кто даст им силу и цель. Идеальный материал для моих будущих воинов. Ресурсы деревни, доступ к архивам, к тренировочным полигонам, к человеческому материалу. И все это, под прикрытием служения деревне. Да, это предложение мне нравится, очень нравится. Ваше предложение весьма лестно, Мизукаге сама, сказал я после долгой паузы, изображая глубокую задумчивость. И оно действительно заслуживает внимания. Я готов помочь вам восстановить деревню и ее боевую мощь. Но, как вы понимаете, у меня тоже есть свои условия. Митеруми кивнула, ее взгляд был серьезен. Я слушаю вас, Акио Дона. Во-первых, начал я, мой голос звучал холодно и четко, полная автономия в формировании и обучении нового отряда семи мечников. Я сам буду выбирать кандидатов. Я сам буду их тренировать. И они будут подчиняться только мне, и через меня, вам, Мизукаге сама, пока наши цели совпадают. Во-вторых, я продолжил, не давая ей опомниться, мне нужен неограниченный доступ ко всем ресурсам деревни, которые могут понадобиться для нужд этого отряда и для моих специальных исследований, направленных на усиление боевой мощи Киригакури. Это касается архивов, лабораторий, тренировочных полигонов и любого материала, который может потребоваться для этих исследований. И в-третьих, я посмотрел ей прямо в глаза, мое подразделение, включая новый отряд мечников и тех шиноби, которых я сочту нужным привлечь для выполнения особых заданий, будет подчиняться только мне напрямую. А я, в свою очередь, буду отчитываться только перед вами, Мизукаге сама, минуя совет кланов и структуру Анбу. По сути, я требую создания автономной боевой единицы под моим личным командованием, которая будет выполнять самые сложные и деликатные поручения во благо деревни. Я сделал паузу, позволяя ей осмыслить мои слова. «Я хочу создать новое поколение шиноби тумана», — добавил я, придавая своему голосу немного пафоса, который так любит политики. «Поколение, преданное не кланам, не старым обидам, а только деревне и ее Мизукаге. Поколение, способное вернуть Киригакури ее былую славу. Я готов взять на себя эту ответственность». Я готов воспитать этих новых воинов. Я готов обеспечить безопасность этой деревни изнутри и снаружи. Если вы согласны на мои условия, Мизукаге сама, то я готов стать вашим советником и вашим самым верным клинком. Прямо сейчас. Митеруми долго молчала, ее лицо было непроницаемо. Я видел, как в ее глазах идет напряженная работа мысли. Она взвешивала все за и против. Она понимала, какую огромную власть я требую. Но она также понимала, что я единственный, кто может дать ей то, что ей нужно. Она согласится, с холодной уверенностью подумал я. У нее нет другого выбора. Она слишком амбициозна, чтобы упустить такой шанс. И она слишком боится потерять меня, как Райгу. Наконец, она подняла на меня взгляд. В ее зеленых глазах горел огонь. «Ваши условия, они очень серьезны, Акиодона», – медленно произнесла она. «И они дают вам почти неограниченную власть». Но она сделала паузу. «Я вижу в них и огромный потенциал для деревни. Если вы действительно сможете создать такую силу, преданную Киригакури, это изменит все». Она глубоко вздохнула. «Хорошо, Акиодона, я принимаю ваши условия. С этого момента вы мой советник по внешним угрозам и специальным операциям, и я поручаю вам формирование нового отряда семи мечников тумана. Все необходимые ресурсы будут вам предоставлены. Но помните», — ее голос стал жестким, — «если вы предадите мое доверие, если вы используете эту власть во вред деревне, я лично позабочусь о том, чтобы вы об этом пожалели. Я никогда не предаю тех, кто платит мне по счетам, Мизукаге сама», — я усмехнулся. «А вы, похоже, готовы предложить очень хорошую цену». Новая игра началась, и на этот раз я был не просто пешкой. Я становился одним из игроков. «Внимание, внимание», — говорит и показывает Киригакури. «Старый Данзо из Канахи может спать спокойно, или не очень, ибо на арене новый мастер интриг и теней, Акио, и он объявляет кастинг в свой личный корень с последующим построением идеального мира, по его собственным, разумеется, чертежам, так что да, всему миру, похоже, скоро хана, готовьтесь». Глава 112. Рождение страха и преданности. Кабинет советника Мизукаге по внешним угрозам и специальным операциям, резиденция Мизукаге. Тот же день. Кабинет, выделенный мне по приказу Терумимей, был просторным, даже роскошным по меркам Киригакури, но холодным и безликим, как и большинство помещений в этой цитадели власти. Высокие стрельчатые окна выходили на вечно хмурый внутренний двор, где туман клубился, словно живое существо, скрывая истинные очертания деревни. Я сидел за массивным столом из темного, почти черного дерева, перед ним гора свитков с личными делами шиноби. Моя рука медленно перебирала их, взгляд цепко выхватывал ключевые детали. Возраст, ранг, клановая принадлежность, особые навыки, отчеты о миссиях, характеристики от командиров. Рядом, у небольшого приставного столика, заваленного картами и административными бумагами, сидел мой новый помощник, Чуунин Хайширен. Ему было лет 17, невысокий, с аккуратно подстриженными темными волосами, почти всегда падавшими на глаза, и тихим, почтительным голосом. Его перевели ко мне из канцелярии Мизукаге несколько дней назад. Он был исполнителен, молчалив и, как я успел заметить, смертельно меня боялся. Каждое мое слово, каждый мой взгляд заставляли его вздрагивать и еще ниже склонять голову. Идеальный помощник, не задает лишних вопросов и делает то, что ему приказано. Он как испуганный мышонок, с холодной усмешкой подумал я, бросив на него мимолетный взгляд. Но он умен и хорошо знает все ходы и выходы в этой проклятой резиденции. Пока он полезен, пусть живет. Моей первоочередной задачей, как я и договорился с Мей, было формирование нового отряда семи мечников тумана. Это был не просто приказ, это была возможность. Возможность собрать под своим началом группу сильных, умелых и, что самое главное, потенциально лояльных мне шиноби. Мой собственный корень, моя личная ударная сила, которая будет подчиняться только мне. 5 легендарных мечей пылились в арсенале деревни, ожидая своих новых хозяев. Самихода, мой верный, вечно голодный спутник, лежала у моих ног, ее чешуя едва заметно подрагивала, словно она тоже чувствовала важность момента. Кибарайги Курасуки все еще была с ним, где бы он ни скрывался. Я просматривал свитки, один за другим. Сотни имен, сотни судеб, прошедших через мясорубку кровавого тумана. Большинство из них были просто пушечным мясом, не заслуживающим внимания. Но иногда попадались и действительно интересные экземпляры. Мой взгляд остановился на деле молодого чоунина по имени Чиуджура, один из канонных персонажей. Высокий, нескладный парень, на вид лет 12, с вечно испуганным выражением лица и очками в тонкой оправе. В отчете говорилось о его выдающемся, почти инстинктивном владении мечом, хоть и обычным катана, о его невероятной преданности товарищам, что было редкостью в Кире, и о скрытом, но огромном потенциале, который отмечали все его инструкторы. Однако там же упоминалась его патологическая скромность, неуверенность в себе и почти полное отсутствие амбиций. «Хиромекари», — подумал я, — «этот двойной клинок, мой бывший меч, сейчас свободен. Он требует не столько грубой силы, сколько точности, контроля над чакрой и способности адаптироваться к его изменчивой природе. Этот Чиуджура, он может показаться слабым, но в нем есть что-то. Это его преданность, ее можно направить в нужное русло, а неуверенность ее легко сломать и заменить слепой верой в своего командира. Да, он подойдет. Он станет идеальным сосудом для Хиромикария, как и в каноне. Затем я перешел к делам джоунинов. Здесь выбор был сложнее. Многие из них были либо слишком сильно связаны со своими кланами, либо уже имели свои устоявшиеся взгляды и амбиции, которые могли бы войти в противоречие с моими. Но и здесь нашлись те, кто привлек мое внимание. Акачи Курамару. Джоунин, около 25 лет, выходец из малоизвестного, но древнего клана Акачи, специализирующегося на техниках водной стихии и искусстве бесшумного убийства. В его личном деле значилось несколько успешно выполненных диверсионных миссий в тылу врага, где он проявил невероятное хладнокровие, жестокость и тактическую смекалку. Его фотография изображала мужчину с резкими, хищными чертами лица, холодными, ничего не выражающими глазами и татуировкой в виде черного скорпиона на шее. «Он профессионал», — отметил я, — «ценит эффективность и результат. Клан для него, скорее всего, лишь инструмент, а не святыня. Такой может быть полезен, а его навыки, они идеально подойдут для Кабутовари, раскалыватель шлемов. Скрытное проникновение, а затем сокрушительный удар, проламывающий любую защиту. Да, это его стиль. Касумиуми. Молодая женщина джоунин, на вид ей было не больше 22, бесклановая. Это было плюсом, у нее не было лишних привязанностей. Ее специализация – высокоскоростной тайдзюцу и техники ниндзюцу, основанные на использовании тумана и иллюзий низкого уровня для дезориентации противника. В отчетах отмечалась ее невероятная амбициозность, граничащая с безрассудством, и стремление выделиться любой ценой. На фотографии она смотрела прямо в объектив, ее темные глаза горели вызовом, а на губах играла дерзкая усмешка. «Она жаждет силы и признания», — подумал я, — «готова на все, чтобы подняться из грязи в князи. Такие легко поддаются манипуляции, если предложить им то, чего они так отчаянно хотят. Ее скорость, ее умение использовать туман, шибуки, всплеск, взрывной меч, с его непредсказуемой и разрушительной мощью, станет для нее идеальным продолжением. Она будет упиваться его силой, и моей. И, наконец, Табишима Гинза. Джоунин лет 30, молчаливый, почти незаметный. В его личном деле не было упоминания о каких-либо выдающихся техниках или клановых способностях. Но там были другие, более интересные для меня детали. Невероятная физическая выносливость, способность выдерживать чудовищные нагрузки и боль, абсолютное хладнокровие в бою и мастерское владение простым, но смертоносным клинком. Он был из тех, кто просто идет вперед, не обращая внимания на раны, пока не достигнет цели. На фотографии он выглядел как обычный, ничем не примечательный шиноби, но в его спокойном, почти отсутствующем взгляде чувствовалась скрытая, несокрушимая воля. «Он идеальный танк», — решил я, — «неутомимый, безжалостный, не задающий лишних вопросов. Ему нужен меч, соответствующий его натуре. Кубикибача, обезглавливающий меч, массивный, жестокий, способный восстанавливаться за счет крови врагов. Да, они созданы друг для друга». Я внимательно изучил их фотографии, пытаясь представить их с легендарными клинками семи мечников. Это было похоже на подбор актеров для кровавого спектакля, который я собирался поставить, спектакля, где я буду главным режиссером и главным зрителем. «Хайши», — мой голос прервал тишину кабинета. Молодой чунин тут же выпрямился, его глаза испуганно метнулись ко мне. «Да, Акио-сама». Он почти подпрыгнул на месте. «Собери этих шиноби», — я протянул ему список с четырьмя именами. Чоунин Чиуджура, Джонин и Акачи Курамару, Касуми Умита Бишимагинза. Они должны быть здесь, в моем кабинете, через полчаса, лично, и без лишнего шума. Обеспечь их немедленное прибытие, любыми средствами. Хахай, Акио-сама. Хайши побледнел, но тут же почтительно поклонился и, пятясь, выскользнул из кабинета, чувствуя всю тяжесть и ответственность поручения. Он знал, что невыполнение приказа такого человека, как я, будет иметь для него самые печальные последствия. Я откинулся на спинку высокого кресла, которое раньше принадлежало какому-то безымянному бюрократу, и сложил руки на груди. Полчаса. Достаточно, чтобы подготовиться к их встрече. Я должен был не просто выбрать их. Я должен был сломать их, подчинить своей воле, сделать их своими верными псами. И я знал, как это сделать. Время тянулось медленно, как густой туман за окном. Наконец, за дверью послышались тихие шаги, а затем, почтительный стук. Акио-сама, голос Хайши дрожал от волнения, все вызванные шиноби прибыли. Они ждут вашего разрешения войти. Введите их, приказал я. Дверь отворилась, и в кабинет, один за другим, вошли четверо шиноби. Они остановились посреди комнаты, образовав полукруг, и с разной степенью любопытства, опасения и недоверия уставились на меня. Хайши поспешно закрыл за ними двери замеру стены, стараясь быть как можно незаметнее. Первым вошел Чиуджура. Он был таким же, как и на фотографии, высокий, нескладный, в очках, которые он постоянно поправлял дрожащей рукой. Он стоял, слегка ссутулившись, его взгляд был опущен в пол, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Это Акио-сама, его сердце бешено колотилось в груди. От него исходит такая-такая ужасающая аура. Все говорят о его невероятной силе, о том, как он в одиночку уничтожил клан Тафу, как он сражался с самим Мизукаге Ягурой. И теперь он вызвал меня, простого чуунина. Зачем, что я такого сделал? Или не сделал? Его ладони вспотели, во рту пересохло. Он боялся даже поднять на меня взгляд. За ним вошел Акачи Курамару. Он держался с показной уверенностью, даже некоторым высокомерием, которое, как я знал, было присуще многим клановым шиноби. Его холодные, темные глаза внимательно изучали меня, обстановку кабинета, Самихаду, лежавшую на столе рядом со мной. Он пытался казаться невозмутимым, но я видел, как напряжены его плечи, как слегка подрагивают его пальцы. Советник Мизукаге это Такио, думал Курамару, его гордость боролась со страхом. Бесклановый выскочка, которому просто повезло заполучить Самихаду и расположение новой Мизукаге. Да, он силен, слухи о его жестокости не беспочвены. Но кто он такой, чтобы приказывать мне, Акачи Курамару, джонину из древнего и уважаемого клана? Посмотрим, что ему нужно. И если его требования будут слишком унизительны, я не стану молчать, даже если это будет стоить мне жизни.